Глава 13. Я смотрел на серый деревянный потолок, и меня терзали три очень и очень непростых вопроса. Вопрос первый – где я? Вопрос второй, он же основной. Почему я ничего не помню с того момента, как на горизонте возникла столица? Вопрос третий – что все это значит? Сначала осмотр окружающего пространства. Диспозиция следующая. Я, одетый, лежу на кровати. Рядом валяется мой плащ, копье, в стене торчат ножи. Комната серая. Так, наверное, может выглядеть комната, обшитая деревом, если ее оставить на лет 100 или 200. Почти неслышимые скрипы. Пропахший временем и старым домом воздух, запыленные окна, торчащие из стен крепежные гвозди, темные от ржавчины. Неплотно подогнанные доски, навевающие на мысли о бесконечном лабиринте труб, балок, коридоров, лазов и щелей сразу за этой стеной. Полуистлевшее покрывало на жесткой кровати. Свет, струящийся из запыленного стекла. Можно различить только топорщащуюся гвоздями раму. Мир за окном тонет в серой дымке. Ощущения странные, привычные и незнакомые одновременно. Словно тонешь в бесконечном пространстве, душном, наполненном неясными шепотами и несбывшимися надеждами. Рванись в сторону, и оно пережует тебя, напомнит обо всех несбывшихся надеждах, допущенных ошибках, поспешных словах. Зальет тебе в глотку расплавленным свинцом слова «а если бы не…». Но если ты раскроешь перед ним душу сам, свернешься к калачикам на пыльных досках и уснешь под скрипы, навевающие тревогу, улыбнешься своему самому большому страху. Где-то в этих серо-черных лабиринтах живет то, что в итоге стало кошмариком. Где-то тут есть коридоры, где за стенами можно услышать детский плач и надрывный крик: «Не нужно, пожалуйста, не делай этого!» Открой душу и усни, и можно увидеть миллионы кошмаров. Чужих кошмаров. Я улыбнулся, потянулся, но так и не вспомнил, как попал в это чудесное место. На приглушенной системной рамке мелькала дата и время. 3 ноября, 14.55. Никакого дискомфорта, боли, следов применения заклинаний. Только пару ножей в ветхой стене, да несколько глубоких вмятин, словно в стену били чем-то круглым и твердым. И в голове пусто, как у студента в холодильнике. Не бывает такой полной амнезии. Уважаемая администрация, прошу разъяснить мне момент с потерей памяти за последние 3 игровых дня. За данный период у меня не осталось никаких системных сообщений, но судя по косвенным признакам, я не лежал в алкогольном и наркотическом опьянении. Прошу мне восстановить данные за прошедший период, желательно в полном объеме. Уважаемый пользователь, вам отвечает сервисный иск ИН 89734. Причина полного отсутствия памяти за указанный период связана с ее официальным удалением согласно вашего запроса главному иск ИНу от сегодняшнего числа. Тогда вот еще один вопрос. Прошу восстановить мне память за указанный период. Уважаемый пользователь, напоминаю вам, что в случае удовлетворения вашего запроса вы не сможете повторно воспользоваться функцией стирания памяти в течение следующих 3 месяцев. Глупая железка! Подтверждаю! И тут меня накрыло. Первым неприятным моментом нашего приезда в столицу стал тот факт, что мясо нужно было ввозить через товарные ворота. И как-то оформлять. Мое вяканье по поводу того, что, мол, это не мясо, а убедительное доказательство убийства опасного преступника, было задушено мозолистыми, бюрократическими руками седого мага, который глядел на повозку через увеличительное стекло в оправе. И стекло выдавало надпись следующего содержания. Кулинарный ингредиент, мясной класс легендарный, 49 887 килограмм. После чего мне было заявлено, что лично его, мага ворот высшей категории, не колышет, что там королевская администрация будет принимать в качестве доказательства. Въезд любого товара должен быть оплачен согласно законам империи. Ионные законы утверждают, что за каждую унцию кулинарного ингредиента легендарного класса в казну должен быть уплачен один золотой. Я прикинул, сколько мне нужно будет заплатить королевской казне за 50 тонн особо ценного мяса и взвыл. Пришлось срочно штудировать законы империи. Согласно этим законам, оказывается, в город можно ввозить и трупы для местной академии магов, и оплачиваются они по 2 серебрушки за тело. С такой формулировкой таможенник был категорически не согласен и ссылался на универсальный определитель грузов. Я стал спрашивать, а как в таком случае определяется использование ингредиентов? После моего вопроса маг, издеваясь, спросил меня, как собираемся использовать трупы мы. Я привлёк к обсуждению Фауста. И тот в течение 5 минут поднял из одного моего трупа рыцарь тьмы. Без пентаграммы и сложного ритуала. Маг усмехнулся и послал своего помощника за своим ужином. Тот притащил ему завернутую в полотенце запеченную куриную тушку. Минута речитатива в исполнении мага, несколько нанесенных на кожу курицы с помощью кетчупа знаков и поднятый некроконструкт разорвал рыцаря смерти на части. Престыженный Фауст удалился, а я бессильно сжимал кулаки, глядя на нагло ухмыляющегося мага. Маг жевал куриную ножку и был крайне доволен жизнью. «Я понял. Сколько?» «От 3 до 7, в зависимости от обстоятельств». «Давай уж 7. Какие между своими людьми обстоятельства?» «Хорошо. В мемнийские меловые рудники или нергальские самоцветные?» «Ты все верно понял. Я про сроки заключения за попытку дачи взятки должностному лицу при исполнении». «Не, уважаемый, вы меня неверно поняли. Я спрашивал, сколько я за товар должен внести в казну». «Иногда я очень быстро соображаю». 1 760 303 золотых монеты и 46 серебряных. «И мне все сопроводительные документы на указанный товар. А за людей сбор не возьмете, они охрана особо ценного товара». «Договорились, как платить будете?» «Предлагаю пройти в кассу любого отделения банка и оплатить по квитанции с вашего счета». «Нет, уважаемый, платить буду наличными. Только вот у меня с собой серебра и золота нет. Медью возьмете? Мак зарычал. «А придется». В общем, к вечеру мы покидали негостеприимные ворота, предварительно основательно закупоренные нашей оплатой за въезд в город. 15-метровая стена, засыпанная на километр в каждую сторону медными монетами вровень с зубцами. Когда из моего кошелька ударил фонтан меди, народ слегка прифигел, начиная от игроков и заканчивая стражниками. Как мне потом сказали, обнал денег со счета посредством игрового кошелька ограничивается 100 монет в день и облагается налогом в 10%. Все остальное через отделение банка. На меня игровая условность с ограничением вывода налички почему-то не распространялась, а вот проценты с меня сняли по полной. Прибежавшую на мой полный оскорбленной жадности вопль стражу долго успокаивали. Они решили, что в город прорвалась какая-то тварь. Потом успокаивали отряд гвардии, усиленный парой стальных големов. Их приборы зафиксировали магический всплеск, сработал охранный артефакт в караулке. Потом успокаивали отряд магов, которые сходу зачем-то убили Леголаса. У них сработал артефакт контроля прорыва. Дежурного замыкающего сдернули с туалета на середине процесса. Устав в этих вопросах жалости не знает. Откуда я узнал про туалет? У меня очень тонкий нюх. Короче, понятно, чего они такие злые. Мы вообще всех сегодня злим. Лицо мага-таможенника, когда он мне после расчета вынес документы на мои трупы, стоило многого. Не тех денег, но все же. Жаль, ему в расчете помогло его стеклышко, и точное число монет он увидел сразу. Но с другой стороны, игровые условности тут особо не работали, и все деньги пришлось таскать в банк ручками, вернее, тележками. Вот и таскают. А еще следить, чтобы наличку не уперли игроки с безразмерными мешками. На 2 километрах, ага. И ворота западные засыпаны. Подрыв обороны, однако. Зато этот кадр мне решил отомстить и выдал бумагу, в котором было указано направление реализации трупов. Пищевые надобности. Эх, я не стал обламывать мужика и в этом, и гордо пошагал. «Ну и куда мы идем?» Тут ко мне подскочил какой-то оборванец и вырвал из рук сумку. А потом с радостным хохотом убежал в сторону проулков. «Марген, я верно понял, меня только что обокрали?» «Обокрали. Филин, у тебя хоть что-то по-людски бывает? В мешке же был кошмарик?» «Кошмарик». «Почему ни деньги, ни сумку со снаряжением, ни копье твое ублюдское?» «А чем тебе не нравится мое копье?» «Я его тут недавно перекладывал. Ты бы хоть предупредил, что оно у тебя с такими эффектами». «А что было-то?» «У меня ожили ладони. Жуть скандальной личности. Столько гадости о себе услышал. И главное, затыкаться не хотели. В воде их круглые сутки не продержишь. Я через полдня попросил Фауста меня на респаун отправить». «Морген, я вот чисто из мужской солидарности не буду спрашивать, что сказали тебе твои волосатые ладони». «Почему волосатые? Вполне себе нормальные». «Не вникай. Так, старый анекдот». «Нас должен был куда-то профессор увезти. У него тут знакомый. Он вроде мог помочь с покупкой жилья». «И где он?» «А черт его знает». «Значит, в кабак?» «А может, не надо?» «Не занудствуй. Что плохого случиться может?» «Тебе как, кратким списком или полным?» «А краткий список большой?» «Листов 70». «Мы идем в кабак». «Но...» «Да успокойся ты. Покушаем, послушаем, что народ говорит. Пить не будем. А пока наша веселая гоп-компания получит награду и толкнут кому-нибудь трупы, может, даже выйдет так, как мы собирались». «Ну, раз только поедим». «Что, Морген, и тебя проняло?» К нам подошла Селена. «Ты о чем?» Воин развернулся к нашей спутнице. «Приличные девочки после такого долго поправляли юбочки. Мы только заглянем ко мне на минутку, я захвачу из дома пару документов. Или давай по маленькому бокалу для аппетита». Селена была задумчива. «А неприличные?» Морген искренне заинтересовался. «Неприличные выковыривали из зубов лобковые волосы». Селена развернулась к нам спиной и уставилась на витрину магазина с оружием. Мы с Моргеном заговорили одновременно. «А откуда ты знаешь?» «У меня нет». «Молчать!» «Согласна, тема неудачная была. Мы идем в кабак?» «Идем, идем. Филин, а к чему она это вообще сказала?» «Женщины!» В кабаке было людно. Народ в самых разных одеждах что-то активно обсуждал. Мы присели за свободный столик и заказали фаршированную утку. Морген хотел что-то возразить по поводу цены в 2 золотых. Но я напомнил ему, что мы несколько часов назад завалили столицу деньгами по самые парапеты стен. «Ну и что админы обещают за перки на праздник?» Маг в рунических доспехах расспрашивал задумчиво подтягивающего трубку гнома. «Говорят, будет маскарад», – многозначительно выдал гном. «То есть маскарад классический?» – с другой стороны спросила девушка-рейнджер. «Ага. Все игроки в 12 ночи могут сменить внешность и системные данные. И не только себе, но и питомцам. На 5 дней. И только для территории городов. Еще обещают выпустить на улицы города нечисть. Запустить несколько глобальных квестов на социалку». «Надеюсь, не как в прошлом году», — скептически заметил седой маг с коротким жезлом у пояса. «А что в прошлом году было?» — спросил кто-то из компании. «Ловили таинственного убийцу. Тупой непись выдал задание на его поимку отряду пиромантов. Эти кадры вместо поиска локализовали район и выжгли его на 2 метра вглубь», — ответил посмурневший гном. «И что, им задание зачли?» — снова спросил молодой маг. «А черт его знает. Там такое началось после этого». «Приняли у нас задание, никуда не делись», – прошептала Селена на ухо. «А если у тебя будет возможность, обязательно поучаствуй». «К вам можно? А то мест вокруг нет». За стол подсел очень колоритный эльф. И это я считал до этого, что насмотрелся на колоритных эльфов. А нет. Высокие, костистые, с длиннющими дредами, в какой-то мешковатой одежде, с кольцом в носу. Одичавший панк по внутренней классификации. В руках высокий и узкий бокал со слабо светящимся содержимым и без опознавательных надписей. Морген схватился за голову, причитая. «Филин, ебаный в рот, мы хотели покушать и узнать новости. Все, покушать и узнать новости. Эльф Растаман без знаков различия. Это что-то снова будет. Неважно что. Давай он посидит, уйдет и ничего не будет говорить». Я поглядел на потенциальный квест. Что-то подсказывало мне, что на месте Расто Эльфа остальные посетители видят нечто иное. Я поднес к губам палец и пожал плечи в извиняющемся жесте. Эльфу Раста, понимающе улыбнулся. Развалился в стуле напротив, достал из кармана куртки косяк офигенных размеров и раскурил его от свечки на столе. Я поглядел на совершенно квадратные глаза своих спутников, на эльфа с дредами и на бумажный косяк размером с палку сырокопченой колбасы. Эльф затянулся, его глаза блеснули серебряным светом. Я завороженно протянул руку незнакомцу, и тот вложил мне в руки самокрутку. Теперь затянулся я. Наложен эффект расширитель сознания. Архейский. Концентрация 4%. Усиление ментальных способностей на 40%. Увеличение запасов маны на 400%. Можно использовать только для заклинаний магии разума. Наркотический эффект опиаты – 10%. Наркотический эффект кодеины – 8%. Наркотический эффект амфетамины – 11%. Минздрав предупреждает, употребление наркотических веществ может приводить к распаду личности. После десятой затяжки удивительно мягким дымом, который начал свиваться в причудливых разноцветных драконов после третьей, мой безмолвный собеседник поднялся, похлопал меня по плечу и растворился в разноцветном дыму. Перед тем, как он исчез, я успел прочитать надпись над его головой. «Дух праздника вне уровней». Я посмотрел на Моргенханда, который с выражением дикого ужаса глядел на остаток косяка в моих руках. Внимание! Администрация игры поздравляет всех с Хэллоуином и объявляет о начале праздничного эвента «Карнавал ликов». Любой игрок может в течение следующей минуты изменить внешность и отображаемые параметры игрока, а также своего питомца, или же взять за основу кого-нибудь из известных игроков. Называю свое имя и вижу, как в выскочившем редакторе лицо меняется на родное. И тут меня осеняет. Активирую случайную мысль и ставлю туда фразу. «А не стать ли мне филином, несущим хаос?» И на всю ману. «Нет!» Морген в ужасе выскакивает на улицу.